Глава 19. Выводки. Лила, как из ведра. Река вышла из берегов и затопила дорогу между Ривальто и Новелло. Люси едет в гору, может, чересчур поспешно, но у нее есть на это веская причина. В километре от девушки навстречу ей движется черный универсал. Видимость плохая, асфальт скользкий. Люси уже намеревается преодолеть очередной поворот, когда встречную машину внезапно заносит, и она врезается в левую заднюю дверь панды Люси. Примечание. Fiat Panda — городской автомобиль итальянской компании Fiat, входящий в объединение Stellantis. Конец примечания. После столкновения Люси, хоть и в состоянии аффекта, инстинктивно хватается за ящик, опираясь на спинку сиденья, на котором он лежит. Ее пассажир, осиротевший ежик нескольких дней от роду, похоже, не пострадал. Из универсала выскочила женщина, чтобы проверить, в порядке ли водитель панды. Кажется, все в порядке. Люся звонит по телефону. Но звонит она не 118. Примечание. 118. Служба скорой медицинской помощи в Италии. Конец примечания. Вместо этого она просит Кристину поскорее прислать кого-нибудь на место аварии, чтобы забрать ежика. Я отправил Люси за новорожденным ежиком 13 июня. «Поторопись», — сказал я ей за пару часов до аварии. «Кто знает, сколько он уже без мамы. Привези его сюда к нам поскорее, пожалуйста». Она сразу же засобиралась и обещала позвонить, когда будет подъезжать. Я ожидал телефонного звонка в любой момент, но вот прошло уже 2 часа, телефон молчал. Встревоженный, я взял мобильный, чтобы написать Люси, и в этот момент мне позвонила Кристина. «Люси попала в аварию», — взволнованно сказала она, «и прежде чем звонить в скорую, она хотела убедиться, что о ежонке позаботится. Забери его, пожалуйста, и посмотри, как там Люси». Я сел за руль и всю дорогу молился, чтобы ничего серьезного не произошло. Подъезжая, я заметил скорую помощь рядом с изрядно побитой машиной. Я почувствовал сильный прилив адреналина. Подойдя ближе, я мельком увидел Люси через приоткрытую дверь. Голова обездвижена шейным воротником, лицо землисто-серое. Я постучал указательным пальцем по окну. «Ты как?» Люси едва заметно приподняла уголки губ. Я прислонил ладонь к стеклу, и машина тронулась, увозя с собой мой отпечаток. Оставшись один, я взял коробку с ежом и, переполненный чувством вины, поехал назад в центр. Там я уложил ежонка на подушку с подогревом и вколол ему регидратирующий раствор. Через 10 минут, когда он смог глотать, я заставил его выпить из шприца чуть теплый чай из семян фенхеля. Состояние у ежонка было и вправду критическое. Я задавался вопросом, доживет ли он до вечера. Оставалось только ждать. Я схватил телефон и написал Люсе. «Ты как?» «Привет, Макс, я жива, жду в отделении неотложки. С этим ошейником чувствую себя доберманом». «Прости, нужно было поехать самому», — покаялся я. «Это не твоя вина, это просто совпадение. Машину занесло, когда мы проезжали друг мимо друга. Бывает, сам знаешь». Я с облегчением улыбнулся. И Люси, и ежик были в безопасности. То лето запомнилось не только историей с Касей, но и ежиными выводками. Центр был буквально переполнен, и ежик, за которым поехала Люси, был одним из многих. В период размножения ежей, который длится с мая по сентябрь, наблюдается всплеск призывов о помощи новорожденным ежатам. В это же время все начинают ухаживать за своими садами. Ежиные гнезда разрушаются или, что еще хуже, страдают сами зверьки. В большинстве случаев самки убегают, если не получают травм, или же умирают на месте, оставляя порой 5 или 6 беззащитных детенышей. Иногда люди их находят и просят нас о помощи, потому что не знают, что делать. Тут-то и начинается гонка со временем, чтобы спасти всех малышей, которые еще даже не способны поддерживать температуру собственного тела и не могут оставаться без питания более нескольких часов. В тот период из-за действующих ограничений волонтеров у нас было совсем мало. Люси, Лора, Кристина и я пытались справиться со всеми многочисленными обращениями без помощников. Одна из таких историй и произошла в то утро. Пожилая дама нашла в канаве новорожденного ежонка, но у нее не было возможности привести его к нам. Зная, что Люси живет неподалеку, я попросил ее помочь. Она, разумеется, бросила все свои дела и помчалась на выручку. И вот спасенный ежик лежал рядом со мной. Кажется, ему становилось легче. «Тебе очень повезло», — прошептал я ему, поправляя флисовую наволочку подушки. Оставалось только отвезти его к Марисилье, нашей кормилице ежей. С ней у меня связана особенная история. Урожденная Апулийка, живущая в Пьемонте, прямолинейная, успешная и красивая, Мари воплощает с собой идеал заботливой матери. Примечание. Апулия — самая высокая точка Апеннинского полуострова, область, которая занимает пятку итальянского сапога. Конец примечания. Когда я познакомился с ней 3 года назад, она ухаживала за осиротевшими котятами, ласково приучая их к самостоятельной жизни. Поскольку в тот период мы не успевали выкармливать новорожденных ежат, я попросил ее о помощи. Она согласилась, и с тех пор, каждое лето, ее дом превращается в настоящие ежиные ясли. Задача не из простых. Маленькие ежата — очень нежные создания. Размером чуть более дюйма, при рождении они весят менее 20 граммов и абсолютно голые, за исключением спины, покрытой короткими белыми иголочками. Кожа у них тонкая, как папиросная бумага. Новорожденные ежата — воплощение самой хрупкости, поэтому требует к себе очень бережного отношения. Мари заворачивает их в мягкую ткань, кладет на грелку и аккуратно придерживает 2 пальцами, чтобы ежата не двигались. Они сосут по капельке из маленького шприца, на конце которого находится крошечная силиконовая соска. Когда кормление закончено, Мари помогает им справлять нужду при помощи ватного диска, смоченного кокосовым маслом. Под конец, как самая настоящая любящая мать, она массирует им животы, чтобы помочь переварить пищу. Все это нужно проделывать каждые 2-3 часа в течение месяца. А у Мари в доме часто находится до 20 ежат. Выходит, полноценная работа на весь день, которая требует внимательности и самоотверженности, но прежде всего большой любви. В то лето мы привезли Мари множество ежиков, оставив в центре только одного, мама которого была жива и могла о нем позаботиться. Ежиха, которую мы назвали Брошкой, прибыла к нам раненой. После курса лечения мы обнаружили, что она беременна. Удивительно, однажды утром мы просто увидели, что она облизывает новорожденного ежонка. Мы так обрадовались, что на неделю переселили их в большую клетку, стоявшую в спальне у меня дома, чтобы лишний раз не тревожить. Мне пришлось переехать на диван в гостиной, но я часто заходил к ним на цыпочках убедиться, что мать заботится о ежонке. Я чистил им клетку, приносил еду, а затем оставлял наедине. В ночь, когда Люси попала в аварию, я, как обычно, заглянул к ним в комнату. Брошка с ежонком свернулись вместе под покрывалом. Я аккуратно приподнял краешек покрывала и увидел умиротворяющую картину. Ежиха дремала на боку, удерживая в лапках спящего ежонка.